Глава 47. Через несколько дней, выходя из магазина, Станислав столкнулся с Валерией, одетой в спортивный костюм. Она рассказала, что уже 2 месяца занимается пилатесом, ходит в студию 2 раза в неделю после работы. «Вон, видишь, та маленькая фиолетовая дверь», — сказала она, указывая куда-то позади него. Станислав из вежливости повернул голову. «Да, а я никогда не замечал, что... Я слышал, ты снова встречался с Ингрид». «Да, мы вместе ужинали». Она смотрит на него несколько секунд и быстро бросает взгляд на часы. «У меня есть немного времени. Может, выпьем по стаканчику?» Он не успел открыть рот, чтобы ответить, как Валерия уже двинулась с места. Они зашли в первый попавшийся бар и сели у окна. Валерия подняла руку, и пока официант не подошел к их столику, уточнила у Станисласа. «Одно светлое, верно?» Он никогда не выпивал с ней наедине и удивился, увидев, как она берет на себя инициативу, заказывает за него и знает его привычки. Когда она с Лораном и детьми, то, как правило, отходит на второй план. Ему нравится Валерия. Она заботлива, внимательна, умеет слушать по-настоящему добра и от души смеется над чужими шутками. Станислав считает ее краеугольным камнем семьи Лорана. «Ингрид — моя кузина. Мы почти ровесницы и выросли вместе. Виделись каждую среду, проводили вместе большую часть каникул, ну, ты знаешь. Я ее очень люблю. Она замечательная». Официант приносит им 2 пива, и Валерий ставит миску с арахисом на середину стола. «Твое здоровье», — говорит она, поднимая свой бокал. Она ставит бокал перед собой и вращает его пальцами одной руки. «Лоран сказал мне, что ты снова видишься с девушкой из твоей школы». «С Сарой, да. Что еще он тебе сказал?» Валерий слегка улыбается. «Ты же знаешь Лорана. Он очень щедр и одновременно законченный эгоист. Ты его лучший друг, и он мечтает лишь об одном — чтобы мы поехали вместе в отпуск. Но у него есть четкое представление о том, какую женщину он готов терпеть в течение недели. Он хочет, чтобы все было так, как он себе это представляет. И Ингрид выглядит как раз так, как он представляет. А Сара — нет». Она пожимает плечами. «А ты? Что ты себе представляешь?» — спрашивает Валерий. Он собирается что-то сказать, но останавливает себя. «Я тебя слушаю. Расскажи о ней». Станислав делает глоток пива. Он передвигает туда-сюда картонный подстаканник, смотрит Валерию в глаза, затем начинает. «Она плохо управляется со столовыми приборами. Она плохо управляется со столовыми приборами. Она все делает правой рукой. Вилка проплывает над тарелкой, переходит в правую руку, когда нужно что-то наколоть, а когда нужно резать, туда возвращается нож. Она недовольна, когда ей подают коктейль в бокале для мартини. Она говорит, количество имеет значение и выпивает все одним большим глотком, показывая, что в нем уже ничего нет. Она пялится на людей без всякой причины. Она фотографирует пары, сидящие на скамейках, предпочтительно стариков. Она размахивает руками, когда говорит. Она говорит слишком громко. Она говорит много. Она заговаривает с незнакомыми людьми. Она не любит тишины. Она носит одежду, в которой предметы не сочетаются друг с другом. Она говорит, кто решил, что они не сочетаются. Она носит шахматную клетку вместе с леопардовым принтом. Розовая с красным. Горизонтальные полоски с вертикальными. Она говорит «хо-ро-шо», отделяя слоги, когда не согласна. Она говорит «почему бы и нет», когда чего-то совсем не хочет. Она ненавидит шарфы, потому что они мешают ей дышать. Она говорит «жарко, правда?» Ей всегда жарко. У нее есть любимая сторона, когда она идет по улице. Она никогда не спит головой в одну и ту же сторону. Она покупает растения и оставляет их умирать. Она изучает дно стакана, ища подсказки в выбитых на нем цифрах. Она дает деньги бездомным, у которых есть собака. Она дарит подарки без повода. Она сама придумывает поводы. Она водит машину босиком. Она включает музыку слишком громко. Она не носит бюстгальтер. Она говорит, что ненавидит коллекционирование. Она коллекционирует игральные карты. Она говорит, что это совсем другое. У нее все чересчур. Она постоянно теряет ключи. Она говорит, что-то я старею, когда смотрит на себя в зеркало. Она не курит. Она ворует зажигалки на вечеринках. Она говорит, когда я еду в автобусе, я боюсь, что люди прочтут мои мысли. Она утверждает, что не верит в сверхъестественное. Ее смех — это просто катастрофа. Она левша, она неуклюжа, она ничего не принимает всерьез, она рано встает, она никогда не заводит будильник, она читает несколько книг одновременно, она не плачет, никогда. Но иногда кажется, что она пережила самое страшное горе на свете. Валерий ничего не говорит. Она потерянно смотрит куда-то за стекла этого бара, в который никогда не ходит. Собственно говоря, она вообще больше не ходит в бар. Она стала домашней женщиной, как те животные, которые уже не могут жить в своей естественной среде обитания. Что случилось с собаками? Что они делали до того, как люди заперли их в своих домах? На этот вопрос у нее нет ответа, как и на вопрос о самой себе. Звук бьющегося стекла вдалеке возвращает ее к действительности. «Я скажу тебе кое-что, в чем мне больно признаваться. Возможно, когда ты говоришь о Саре, Лоран понимает, это то, чего он никогда не испытывал со мной. Валерия, это не... Подожди, дай мне закончить. Ты же знаешь, можно быть влюбленным в кого-то одного, а для семьи выбрать совсем другого. Это называется выбирать разумом. И это тоже неплохо. Многие люди делают такой выбор. И мы с тобой знаем, что это случай Лорана. Проблема только в том, что иногда в паре один из двоих не делает такого выбора. Станислав накрывает руку Валери своей. По ее щеке скатывается слеза, которую она быстро вытирает рукавом. Думаю, что с Ингрид именно так и произошло бы. Я уже говорила, она моя кузина, и я люблю ее всем сердцем. Поэтому я очень не хочу, чтобы кто-нибудь сделал ей больно. И меньше всего я хочу, чтобы это был ты. Она допивает последний глоток пива и просит счет. А еще я хочу сказать, что, похоже, все, в чем ты упрекаешь Сару, это то, чего тебе не хватает, когда ее нет рядом.